Внезапно из Куло вылетели духи, призраки и злые привидения. Казалось, что измученные, неприкаянные души девяти адов избавились от оков и безумно вырвались на волю. Из носа, ушей, рта и пор Куло вырывались бесчисленные измученные души и призраки. Все они просочились в деревянную статуэтку. Между шестью рогами Куло послышался тревожный шум. Рога были черными, словно железо, и были олицетворением его статуса. «Дядя!» Глаза Камына и Дало налились кровью. «Готовьтесь!» Куло обеими руками сжал деревянную статуэтку и начал читать призыв на языке пустого мира. Холодно глядя на Куло, Сюнью, Сия Ян и Ниюн нахмурились. Их лица постепенно стали серьезными. Они едва ощущали пять огромных рассеянных сознаний, которые собирались в деревянной статуэтке. Он призывает злых богов. Вдруг осознал Ниюн. Со стороны прохода в пустой мир донесся еще один шокирующий взрыв. Внимательно прислушавшись, они узнали в нем обвал горы. Куло гневно взвыл. Из деревянной статуэтки со свистом вылетели пять гигантских теней. Багровый континент мгновенно заполонила апокалиптическая аура, грозившаяся уничтожить мир. Это были пять похожих друг на друга злых богов, которых Цинле видел в хребте демонического бога. Однако у пяти злых богов не было физических тел. На самом деле их даже нельзя было назвать аватарами. Они были скоплениями неудержимой воли, которая, разбросанная по всему миру, таилась в призраках и злых духах. Появившись, пять злых богов тут же начали безжалостно реветь. Казалось, что пять исполинских тайфунов, окруженных пугающей апокалиптической аурой, застлали землю и небо, а затем кинулись к трем патриархам. Когда разрозненные души пяти злых богов слились воедино, на противоположном берегу реки безумно забурлила демоническая энергия. Она выглядела, как густая смолисто-черная река, которая медленно поглощала луну, которая окутывала весь мир чернотой. Нельзя было разглядеть даже собственные пальцы. Цинле услышал безумные вопли, потрясшие его душу. В тот же миг он увидел, как Сюнью, Ниюн и Сия Ян стали сияющими солнцами, которые светились нескончаемым светом. Затем он обнаружил, что охотничий зверь, на котором он сидел, с готовностью нырнул в безграничную тьму, которая затопила все вокруг. «Отступаем, сейчас же!» Раздались в темноте ужасающие крики Куло. Глава 364. Побежденные. Среди густой черной демонической энергии Цинле увидел три ослепительных луча, заряженных безграничным количеством подавляющей энергии, которые словно намеревались очистить мир от зла и рассеять тьму. Однако среди густой демонической энергии безгранично ширились древние души пяти злых богов. Беспрерывно поглощая тьму, они интенсивно увеличивали свою энергию. По небу пронесся громкий свист, Куло эхом оттолкнулся от тьмы, которая тряслась и качалась, словно хотела уничтожить багровый континент. Охотничий зверь, на котором сидел Цинле, со свистом промчался мимо ослепительных лучей света и проскочил над рекой, заполненной демоническими орхидеями. Он зарылся головой в густую демоническую энергию, которая покрывала землю. Пять злых богов поглощали демоническую энергию, их чудовищные ауры образовали скопление смолисто-черных облаков, которые были такими же непостижимыми, как адские глубины. По облакам медленно рассеивалось слабое черное пламя. Фантом пяти злых богов дико взвыл, их тела, покрытые смолисто-черным пламенем, пробирались сквозь облака. Казалось, что пять коварных демонов ушедшей эпохи вернулись в мир и вот-вот начнут новую эпоху резни. Тем временем Куло, превратившись в массу чистой тьмы, исчез. Тела Сюнью, Ниюня и Сия Яна засияли духовным светом. Каждое их движение привлекало со всех сторон мощную духовную энергию, находясь в гармонии с духовной энергией природы. Они нападали на густую тьму. Ниюн поднял длинный меч и ударил на сотню метров. Он ворвался во тьму, словно ниспадающий водопад, и нацелился на пятерых злых богов. Вдруг раздался голос Дало. Охотничий зверь, что был рядом с Цинле, крайне стремительно кинулся к проходу в пустой мир. Дядя силой призвал злого бога. «После сражения на его теле будут серьезные раны», — крикнул Камен. «Сначала отступим к проходу в пустой мир», — сказал Дало. Охотничий зверь дико рвался вперед. У разрушенного пламенного вулкана, на площади бывшей оружейной секты, у подножья горы, собралась толпа рогатых демонов. Лин Юиши и члены семьи Лин тоже разбрелись вокруг. У каждого на лице виднелось крайне мрачное выражение. Центральная область, где они перед этим находились, путь к проходу в пустой мир, больше не существовало. Черную бездну засыпало бесчисленными каменными осколками. Над ними скопилась хаотичная энергия, виднелись слабые вспышки молний. «Это бомбы глубинного уничтожения», — с горечью произнесла Лин Сюань Сюань. Четверть часа назад в небе над ними вдруг появился гигантский орел, мерцающий золотом. На гигантском орле сидел Мо Хэ, один из золотых посланников восьми храмов, который приблизился к проходу и равнодушно бросил в него несколько металлических шаров. Все они исчезли в проходе. В этот миг многочисленные четырехрогие и пятирогие демоны пытались остановить их, рискуя собственной жизнью. Однако на золотом орле сидел и другой золотой посланник, Чан Ци. Мо Хэ отвечал за контроль над бомбами глубинного уничтожения, а Чан Ци отвечал за убийство всех рогатых демонов, которые попытаются вмешаться. Оба золотых посланника восьми храмов работали слаженно, и рогатые демоны потеряли 5 четырехрогих демонов и одного пятирогого демона. Погибли они трагически, однако остановить бомбы им не удалось. Вскоре проход в пустой мир был разрушен. Мо Хэ и Чан Ци не задерживались. Оба облетели местность на золотом орле и сбросили на скопление рогатых демонов еще две бомбы. Потом они не спеша улетели. Всего две бомбы глубинного уничтожения стали причиной катастрофических потерь рогатых демонов. В этот миг землю окутала демоническая энергия, которая вопила, словно призраки и волки. Сестра, Лин Сюань Сюань посмотрела на Лин Юйши. Восемь храмов разрушили проход в пустой мир. Должно быть, Цинь Ле тоже стал жертвой заговора, спокойно сказала Лин Юйши, недвижимо стоя на камнях. «Давай останемся здесь и дождемся их возвращения». Лин Юйши отчетливо понимала, что семья Лин с нынешними силами не может противостоять ни Небесному Союзу, ни восьми храмам. Они легко могли стереть семью Лин с лица земли. Даже если бы она с родственниками отправилась к Цинле, они не смогли бы ему помочь. Вместо этого они могли даже стать бременем. Вот почему она могла лишь ждать. Возле разрушенной пустынной горы, Сюн Сы Юань, Се Чжичан, Ниюн и остальные со спокойными выражениями на лицах подняли головы и посмотрели на небо. Лунный свет заглушила тьма. Под черной завесой ночи, среди тьмы, которую захватили 5 могущественных злых богов, 3 луча света казались несравнимо яркими. Часто прокатывались волны, способные потрясти души и расшатать дух могущественных людей. Борьба продолжалась лишь мгновение. Довольно скоро 5 злых богов внезапно бросились на землю, покрытую демонической энергией. Они устремились к проходу в пустой мир, словно 5 длинных драконов. Ужасающие картины постепенно покидали небо. Луна снова показала себя. Сюнью, Сия Ян и Ниюн приземлились рядом с Сюн Сы Юанем и остальными, на лицах которых были мрачные выражения. Ниюн сказал: «С шестерогими воинами еще труднее иметь дело, чем раньше. Если бы мы не работали сообща и изо всех сил, убить их было бы невозможно. Проход в пустой мир уже разрушен. Остальное будет просто», — спокойно улыбнулся Сюнью, махнув рукой. «На этот раз мы не только заполучили 9 лесные лотосы инь, но и уничтожили проход. Наша цель достигнута. Да, если мы действительно хотим полностью искоренить злые расы, нам нужно работать с сектой радости и восьми храмами», — тоже улыбнулся Сия Ян. «Небесному союзу неразумно связываться с рогатыми демонами. Брат Сюн, в прошлом я был о тебе не очень хорошего мнения. После этого, хе-хе, я наконец на твоей стороне», — вдруг посмотрел на кого-то Ниюн. Он смотрел на Сюн Чжи, кладезь знаний семьи Сюн. Пухлый Сюн Чжи прищурился и слегка улыбнулся. «Пока мы можем ранить шестерогих воинов, все будет хорошо. Если бы мы решили убить его втроем, мы определенно бы дорого за это заплатили», — с улыбкой сказал Сюнью. «Проход в пустой мир разрушен, злые расы уже не могут вернуться, не могут призывать из пустого мира подкрепление. Теперь нам нужно лишь избавиться от демонических насекомых и разъедающих зверей, чтобы постепенно вычистить демоническую энергию. После этого нам гарантирована победа». «Верно», — вмешался Сюн Чжи, — «когда у них больше не будет демонической энергии, под палящим солнцем они постепенно будут ослабевать. Мы с легкостью уничтожим злые расы, не потеряв ни одного солдата. Взять их в плен тоже не будет проблемой. Брать их в плен бессмысленно, лучше будет убить их», — сказал Ниюн. «Нет, нет, они могут быть полезны», — Сюн Чжи покачал головой и зловеще произнес. «Представители злых рас, имеющие больше 4 рогов, представляют для нас угрозу и должны быть убиты. Тех, у кого 2, 3 или 4 рога, мы можем использовать на поле битвы пустоты, чтобы обменивать их на духовные материалы злых рас». Когда все услышали его слова, у них загорелись глаза. Один за другим они принялись хвалить блестящую идею Сюн Чжи. «Эх, боюсь, этот случай ранил сердце Юй, мягко воскликнул Сюн Цзы Юань. «Я дам ей правильный совет», — равнодушно сказал Сюн Чжи, нахмурившись. «Она и этот мальчишка пережили в пустом мире немало трудностей. К тому же, она, видимо, немного восхищается Цинь Ле. Руководствуясь интересами семьи, она должна взглянуть на картину в целом и постепенно ее понять. Тин Юй, любимая дочь Небесного Союза, такая жаба, как Цинь Ле, хочет съесть лебедя», — мрачно, с холодом произнес Ни Юн. «Мы только что дали ему шанс, однако он отказался от него и решил напасть на нас с бомбами глубинного уничтожения. Думаю, с этого момента мальчишку можно считать врагом. Возьмите его живым», — нетерпеливо сказал Сюн Чжи, прищурив глаза. «Он знает, как делать бомбы. В его распоряжении может быть еще и пространственный артефакт. Нам нужно взять его живым и раскрыть эти секреты». Сюн Ю вздохнул. Он мало говорил о том, как надо поступить с Цинь Ле. Си Я Ян с сожалением произнес: «Жаль, когда этого парня загоняют в угол, он очень хорош. Еще он способный человек. Его будущие перспективы безграничны. Просто невезение. Сначала он отправился в оружейную секту, а столкнулся с нами, которые желали ее уничтожить. Вскоре после того, как он покинул оружейную секту, он узнал, что семья Лин – это злая раса», — коварно рассмеялся Сюн Чжи. «Этому ребенку чертовски не везет. Думаю, на нем просто сглаз», — холодно проворчал Ни Юн. «Дядя, Камен и Дало сидели на охотничьих зверях. Повернув головы, они поняли, что за ними следуют пять темных рек. Пять рек состояли из энергии, на которую распылились злые боги. Медленно превращаясь в туман, они смешивались с демонической энергией». Показался удрученный Куло. Приземлившись, он посмотрел прямо в глаза Камену, Дало и своему братку Кулу. Всех переполняла ненависть, лица их были несравнимо мрачными. Цинь Ле сидел на охотничьем звере, что следовал за Куло. Приглядевшись внимательнее, он обнаружил, что на шести странных рогах Куло появились мелкие трещины. Цинь Ле отлично понимал, что рога демонов не только символизируют их статус, но и являются жизненно важными органами, которые даже важнее сердца у человека. Трещины на рогах Куло означали, что он получил серьезные раны, а выздоровление займет много времени. «Я не знал, что они расставили смертельную ловушку», — тихо сказал Цинь Ле. «Это не имеет к тебе отношения», — взгляд Куло сочился ненавистью. «Вините меня за то, что я всей душой хотел спасти брата. Вините меня за то, что недооценил их враждебность. Я...» Цинь Ле все же хотел что-то сказать. Куло махнул рукой и сказал: «Сначала посмотрим на проход в пустой мир». Через некоторое время охотничьи звери, оседланные Цинь Ле, Куло и остальными, прибыли к проходу. Увидев возле разрушенного прохода трагически погибших демонов, три шестерогих воина, Куло, Дало и Камен, заметно омрачились. Проход разрушен. Демоническим насекомым, разъедающим зверям и остальным существам долго не прожить, — тяжело вздохнул Куло. «Когда демонические насекомые и разъедающие звери погибнут, демоническая энергия начнет медленно рассеиваться. Земля вернется в изначальное состояние, а все растения исчезнут». На лице Камена отражался сложный набор эмоций. 2 недели. Самые большие – 6 недель, и эта земля вернется в изначальное состояние. Когда этот день наступит, у нас больше не будет демонической энергии. Не факт, что нас убьет враг, а не палящее солнце. Наши бойцы будут падать один за другим. Выражение лица Цинь Ли резко изменилось. По их разговорам он догадывался, что жизнь демонических насекомых и разъедающих животных связана с беспрестанным потоком энергии из прохода. Однако проход в пустой мир был разрушен, и теперь они не могли вернуться в пустой мир, а члены племени, оставшиеся в пустом мире, тоже не могли к ним выйти. Когда вся демоническая энергия рассеется, а вниз упадут лучи палящего солнца, рогатые демоны начнут становиться все слабее. Это приведет к катастрофе. «Парни, я любой ценой помогу вам пережить эту беду», — с достоинством произнес Цинь Ле. Однако Куло, Дало и Камен лишь горько улыбнулись. Глава 365. Принимая тяжкую ответственность. Члены семьи Лин наблюдали за мирным возвращением Цинь Ле и Куло. Увидев, что Куло возвращается, все удивились. Небесный союз уже достиг своей цели. Они не хотели сражаться с рогатыми демонами и сталкиваться с гневом старшего Куло. Подойдя к Лин Юйши, Цинь Ле с мрачным выражением лица сказал: «Они получили 9 лесные лотоса и не уничтожили проход в пустой мир. Они уже загнали рогатых демонов в тупик. Проход в пустой мир уничтожили люди из 8 храмов, Однако они не стали задерживаться надолго. Они не устроили бойню, мягко сказал Лин Юйши. Они считают, что в этом нет нужды. Они знали, что Дало и Камен скоро вернутся. Они знали, что сражаться с рогатыми демонами на землях, покрытых демонической энергией, для них невыгодно. Тихо вздохнул Цинле. Проход в пустой мир был разрушен, а многие рогатые демоны погибли. Ожидая, пока демоническая энергия рассеется, Небесный Союз, 8 храмов и секта радости будут медленно окружать их. Потом они уничтожат семью Лины всех рогатых демонов. Сердце каждого погрузилось во тьму. «Ау-ау-ау!» — закричал Кулу, открыв рот. Когда он заговорил, ошейник сжался вокруг шеи, сдавив горло и перекрыв ему дыхание. Он гневно уставился на Кулу. Он будто обвинял брата в том, что тот настоял на том, чтобы обменять его на 9-лесные лотосы инь, и не защитил интересы рогатых демонов. «Давайте снимем с дяди Кулу оковы», — сказал Дало. Лицо Кулу уродливо искривилось. Он ухватился за ошейник на шее Кулу. Когти на его пальцах были острыми, как когти призраков. Он приложил немного сил, и ошейник, сдавливающий шею Кулу, тут же лопнул. «Глупец, почему ты настоял на моем спасении?» Тут же закричал на брата Кулу, когда ошейник упал на землю. «Из-за меня мы не только потеряли 3 9-лесных лотоса инь, но и допустили разрушение прохода в пустой мир. Ты хочешь привести нас к точке невозврата, зная, что ты до сих пор жив?» «Я не мог сидеть, сложа руки, и смотреть», — нахмурился Кулу. «Ты, внук почтеннейшего, но что ты для нас сделал?» — обернулся Кулу к Цинле. «Почему ты настаивал на сделке с Небесным Союзом? Какие у тебя намерения? Теперь, когда проход в пустой мир разрушен, у нас больше нет выхода. Когда демоническая энергия исчезнет, мы все умрем. Все это – твоя вина». Многие рогатые демоны не знали о существовании Цинле. Они не застали то, что произошло 3000 лет назад. Вот почему они не знали о причастности Цинле. Видя, как Кулу сердито кричит на Цинле, демоны тоже взволновались. Потому что они оказались в подобной ситуации. Этот человек, не член нашей расы, он не из пустого мира. Зачем они пришел сюда? Это он хотел, чтобы мы связались с Небесным Союзом. За всем стоит он. Это он. Убейте его. Убейте его. Забейте его до смерти. Цинле окружили рогатые демоны. Они выглядели кровожадными, выражения их лиц были ледяными. Лица Лин Юйши и членов семьи Лин изменились. Они тут же заблокировали путь к Цинле. «Что вы пытаетесь сделать?» – холодно спросила Лин Юйши. «Заткнитесь, вы все!» – сердито крикнул Куло. «Успокойтесь!» – кричали Дало и Камен, пытаясь убедить их. «Старший брат, даже если этот человек – внук почтеннейшего, он может помогать нам не от всего сердца». Кулу был о Цинле довольно плохого мнения. «Заткнись!» – посмотрел на него Куло. Едва сдерживаясь, он быстро сказал Цинле: «Идите с семьей Лин домой». Судя по всему, Цинле понимал, что объяснять бессмысленно. Глядя на рогатых демонов и их кровожадный вид, он ничего не сказал. В сопровождении Камына и Дало Цинле, Лин Юйши и остальные вернулись в пещеру семьи Лин. Какова ситуация? Когда они вернулись в каменную пещеру, где жили члены семьи Лин, Лин Чинчжи не мог не задать вопрос. Каждый член семьи Лин, что был в пещере, чувствовал волнение, понимая, что до следующего дня они могут не дожить. Из долины семи врагов они сбежали в ядовитые болота. Там им удалось провести лишь несколько дней, потому что в них узнали представителей злых рас. Затем их вынудили уйти оттуда. С трудом успокоившись, они подумали, что какое-то время смогут сосредоточиться на культивации, однако проход в пустой мир оказался разрушен. Они знали о мнении Куло и остальных, они понимали, что в ближайшем будущем демоническая энергия, покрывающее небо, рассеется. Сейчас семью Лин знали как общественных врагов Багрового континента. Когда демоническая энергия рассеется, они окажутся у всех на виду. Какой путь должна выбрать семья Лин? Вот что беспокоило всех членов семьи Лин. Небесный союз, секта радости и 8 храмов тайно сотрудничали, бесхитростно объяснил Цинле. Значит, Сюн Тин Юй, какую роль в этом играла она? Спросила Лин Юйши, серьезно прислушавшись. Небесный союз действительно обманул ее, или же она изобразила это? Думаю, она тоже не знала. Цинле сидел, скрестив ноги, на его лице отражалось беспокойство. Неужели семье Лин так сложно выжить? Тяжело вздохнул Лин Чинчжи. На лице каждого члена семьи Лин было написано отчаяние. У рогатых демонов, в течение месяца демоническая энергия рассеется. Тогда врагу не понадобится убивать нас, мы просто умрем сами по себе, сказал Дало. «Нам нужно придумать решение», — сказал Камен. К этому моменту Кулу уже успокоился, поглотил демоническую энергию и восстановил дух. Он сказал: «Брат, у нас лишь два пути. Либо мы движемся к Фиолетовому морю и возвращаемся в пустой мир через поле битвы пустоты, либо движемся к горе трав, надеясь воспользоваться телепортом, и попадаем сразу в Нижний континент. Оба пути тупиковые», — вздохнул Куло. Изначально план Куло состоял в том, чтобы убедиться, можно ли пользоваться телепортом в горе трав. Затем они могли бы использовать текущие позиции как базу, постепенно заражая землю, превращая духовную энергию в демоническую энергию, подбираясь к горе трав. Вероятно, это было медленным планом, но терпеливым и тщательно подготовленным, который успешно привел бы их к горе трав, а потом и в пустой мир. Однако проход разрушили, и план потерпел неудачу в самом начале. План Куло предполагал, что они направятся к горе трав, сталкиваясь с сектой радости, восемью храмами и небесным союзом. Куло был уверен, что три великие силы убьют их до того, как они доберутся до места назначения. Сражение с тремя силами на землях, лишенных демонической энергии, было обречено на провал. «Хочешь сказать, что мы должны оставаться здесь, пока демоническая энергия не рассеется до конца, медленно ожидая неизбежной гибели?» — взревел Кулу. «Подумаем снова, посмотрим, есть ли другие пути», — тяжело вздохнул Кулу. «Через три дня бесконечная демоническая энергия, занимающая 100 миль вокруг оружейного города, стала постепенно рассеиваться. Несколько сократившись, она приблизилась к пламенному вулкану. Каждый рогатый демон ревел, ощущая отчаяние в душе. Они могли бы сражаться с врагом до смерти, используя все силы, что у них есть. Однако люди Небесного Союза, секты Радости и восьми храмов даже не вошли в оружейный город. Все они расположились на земле, покрытой духовной энергией, и ожидали, когда рогатые демоны потеряют терпение и добровольно пойдут на смерть. Три великие силы могли уверенно сражаться на землях, лишенных демонической энергии, однако они спокойно ждали. Спустя пять дней демоническая энергия стала еще ближе к оружейному городу. Демоническая энергия, которая прежде занимала 50 километров, теперь занимала лишь 35. «Старший брат, у нас нет времени», — крикнул Кулу. «Дядя, мы уже не сможем вернуться на родину. Лучше выйти и сражаться до смерти, чем сидеть и ждать смерти», — сердито выкрикнул Дало. «Даже если все мы умрем в битве, мы все равно должны заставить врага заплатить за это», — не вытерпел Камен. «Давайте ценой наших жизней выжжем в памяти врагов имя расы рогатых демонов», — отдал команду Куло, наконец поддавшись. Рогатые демоны собрали демонических зверей. Все они выстроились у подножия пламенного вулкана. Воины рогатых демонов, трехрогие, двурогие, подходили со всех сторон. Их взгляды переполняла безумная кровожадность. Из-за вымирания части расы рогатых демонов они были готовы заставить Небесный Союз, секту Радости и восемь храмов заплатить за это. Они были готовы начать войну и взять инициативу на себя. Цинле, который 8 дней провел в заперти, в пещере семьи Лин, не проявляя никакой активности, внезапно ушел. Когда они готовились отправиться на встречу смерти, Цинле вышел из каменной пещеры и сказал: «Я привел вас на встречу с Небесным Союзом. Я создал бомбы глубинного уничтожения, которыми уничтожили проход в пустой мир. Хотя я не принимал в этом непосредственного участия, на мне лежит ответственность, от которой я не могу освободиться. Поэтому я решил сделать все, что в моих силах, чтобы сегодня помочь вам и решить проблему». «Как ты можешь помочь?» — резко выкрикнул Кулу. «Я отведу вас прямо к горе трав», — с серьезным лицом произнес Цинле. Цинле наконец принял твердое решение. Даже если ему придется раскрыть тайну мира холода, ему нужно эвакуировать рогатых демонов и покинуть эти земли, потому что у него был глаз холода. Глава 366. Новая надежда. Последние несколько дней Цинле провел в одиночестве, размышляя, как помочь рогатым демонам выйти из затруднительного положения. Он подумал о глазе холода. Когда рогатые демоны, находясь в отчаянии, были готовы покинуть земли, покрытые безграничной демонической энергией, и погибнуть в бою с тремя великими силами меди, он внезапно вышел из пещеры. «Я отведу вас к горе трав», — серьезно произнес Цинле. Члены семьи Лин один за другим выходили из пещеры и с удивлением смотрели на него. О решении Цинле не знали даже они. Они не понимали, как он собирается привести всех рогатых демонов к горе трав. «Как?» — напряженно спросил Кулу. «Старший Кулу и старший Кулу, пожалуйста, пойдемте со мной», — Под взглядами рогатых демонов Цинле подошел к братьям, а братья крепко схватились за глаз холода. Держа их за плечи, Цинле активировал энергию холода. Из глаза холода выплеснулся ледяной полупрозрачный свет. Он обернулся вокруг Цинле, Куло и Кулу, словно яркая серебряная радуга. Их тела поразительно быстро стали полупрозрачными. Толпа закричала, и их тела медленно потускнели. Они словно таяли в воздухе. Телепорт. Пространственный артефакт. Это. Увидев, что Трия причудливо исчезла, Камен, Дало и многие могущественные рогатые демоны закричали, они не могли найти ни следа их присутствия. На лице Лин Юиши показалась улыбка облегчения. Словно расслабившись, она тихо сказала: «У него есть пространственный артефакт». Членов семьи Лин набуревали мысли. В мире холода. Цинле и братья оказались на вершине ледника. Везде, куда падал их взгляд, они видели замороженные ледяные холмы, и в каждом холме находился замерзший древний зверь. По величине этих зверей можно было сопоставить с 5 злыми богами. Холодная, древняя, проникновенная аура смешивалась с ледяным кусающим ветром, который дул во всем мире холода. Потрясенные до глубины души братья задрали головы. Они дрожащим голосом спросили, где находится это место. Прочувствовав окружение, Куло внезапно потерял контроль над собой и закричал: «Древние звери! Это легендарные духовные гиганты!» Именно в этот миг Ман Ван превратился в гибкого молниеносного питона и появился над головой Цинле. Иностранная раса пустого мира. Внезапно питон, созданный из души Ман Вана, выплеснул толстые молнии. «Цинле, почему ты привел сюда посторонних?» Ман Ван был невероятно зол. Духовные гиганты были древней варварской расой. Также они были предками духовных зверей этого поколения. Их тела были полны драгоценных сокровищ, которые в мире встречались редко. Любой недоброжелатель, страдающий от жадности, увидев, что в подземной тюрьме заключено множество древних зверей, мог пойти на убийство древних зверей, пока те спят, любым способом. Он мог содрать кожу, извлечь кости, разобрать их скелеты, мышцы, плоть и кровь, создав из них драгоценные духовные материалы, способные увеличить его силу и укрепить мощные духовные артефакты. Когда Лиму отдавал Цинле глаз холода, он сказал, что это место ни при каких обстоятельствах нельзя разоблачать. Однако рогатым демонам было некуда идти, и Цинле не постеснялся разоблачить это место, чтобы перенести их к горе трав. В глазах Ман Вана они были опасностью для всей его расы. «Прости, но мне нужно временно занять это место и использовать его как базу», — с беспомощным видом объяснил Цинле. «Не волнуйся, я сделаю все возможное, чтобы не нарушить ваш покой, я не позволю посторонним оставаться здесь надолго. Как только все закончится, я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы сломать ваши печати, чтобы твои товарищи снова увидели дневной свет». «Базу», — озадачился Ман Ван. Братья тоже были потрясены до глубины души. Они не знали, как Цинле планирует отвести их к горе трав. Цинле терпеливо объяснил им свой план. С глазом холода он мог привести отряды рогатых демонов, демонических зверей и членов семьи Лин в мир холода. Глаз холода был уникален тем, что точка телепортации не менялась. Заходишь там же, где и выходишь. Его план состоял в том, чтобы за несколько дней сначала телепортировать сюда всех рогатых демонов, членов семьи Лин и демонических зверей. Затем он хотел надеть маску из лисьей кожи и, скрыв свою личность, отправиться в город Лин, в недра горы трав. Из горы трав он должен был, используя глаз холода, вернуться в мир холода, а затем одного за другим телепортировать в недра горы трав рогатых демонов. Когда Цинле описал свой план, братья невероятно взволновались. Они увидели лучик новой надежды. Этот план может сработать. Чтобы вернуться на нижний континент, нам не придется жертвовать собой. Хорошо, очень хорошо, сказал Куло. Ты действительно внук почтеннейшего. Отношение Кулу к Цинле вмиг улучшилось. Он снова посмотрел на Цинле и понял, что выглядит тот теперь гораздо приятнее. Если ты это сделаешь, разве каждая иностранная раса пустого мира не узнает о нашем существовании? Недовольно взревел Ман Ван. Нет, не узнают. Два старших установят некоторые границы для иностранных рас пустого мира. Они будут лишь в замкнутой зоне и не увидят вас. Цинле уже давно это обдумал. «Оставь это мне», — воскликнул Куло. «Не волнуйся, я буду контролировать своих бойцов и выставлю границы правильно. Я обещаю, что они не узнают тайны этого мира». «Цинле, ты сказал, что они скоро покинут Багровый континент. По крайней мере, они еще не скоро вернутся?» — спросил Ман Ван. Все они из горы трав отправятся на Нижний континент. Вероятно, они останутся там на несколько веков, подтвердил Цинле. Что ж, ладно, делай то, что нужно, наконец согласился Ман Ван. Следуйте за мной. Цинле взял глаз холода и направился туда, где не было никаких ледников. Ман Ван и братья последовали за ним. Цинле сел на ледяной пол и погрузил в глаз холода нить сознания. Вдруг из глаза холода выскользнули клочья ледяного света. В голове Цинле появилась миниатюрная карта мира холода, и он попытался повлиять на нее своим разумом. Его тело излучало леденящую ауру. По окрестностям распространилась всеобъемлющая притягательная сила. Аура холода рассеялась вокруг и превратилась в пучки белого тумана, которые образовали прозрачные кристаллические ленты, слившиеся в один поток. Внезапно белый туман и осколки льда соединились, и на земле появились толстые ледяные стены. Всего за час из морозного тумана и потоков холода образовались ледяные стены. Куло потрясенно посмотрел на Цинле. Он быстро подошел и, достав белый костяной посох, начал размахивать им, превращая сгустки злых душ и призраков в плотные облака, которые повисли над ледяной крепостью, словно серый покров. Это должно было помешать рогатым демонам, которые попадут сюда, обнаружить какую-либо внешнюю деятельность. Кулу, недавно восстановивший часть своих сил, был покрыт шрамами, он был тощим, как упырь. Его обида на Цинле была весьма глубокой. Однако увидев, как Цинле хочет их спасти, даже разоблачив это место, он не смог не взглянуть на него по-новому. Он поступает так же, как и почтеннейший, подумал Кулу. Он использует глаз холода, чтобы воздействовать на энергию холода этого места. Кажется, он действительно с этим справляется. Ман Ван прекрасно все понимал. Интересно, сможет ли он сломать наши печати, используя глаз холода? Видимо, есть реальная возможность. Ман Ван тоже ощутил надежду. Объединив усилия, Цинле и Куло создали из льда и злых духов с призраками огромную крепость. Спустя некоторое время Цинле вышел из странного состояния и посмотрел на миниатюрную карту, что была в его разуме. Осмотрев крохотные ледники, ледяные линии и огни, сдерживающие духовных гигантов, он вдруг что-то понял. Это ледяная формация и духовный артефакт. Мир холода, который запечатал духовных гигантов, образовывал огромную, загадочную и необычную формацию, а глаз холода был главным переключателем этой формации. Цинле, в этом месте мои бойцы, безусловно, не узнают о внешней среде. К тому же, я гарантирую, что буду внимательно за ними следить и запрещу им выходить отсюда. Поспешно пообещал Куло, завидев, что Цинле пришел в себя. Он надеялся переправить сюда своих бойцов как можно скорее. Это место не видело дневного света, так что после прибытия рогатым демонам можно было не волноваться об обжигающем солнце. В этом месте значительно снижалась и скорость, с которой утекала их сила. «Чудесно, просто чудесно!» — кричал про себя Кулу. «Мне следует начать сейчас?» — спросил Цинле. «Пожалуйста, сделай все возможное, чтобы как можно скорее переправить рогатых демонов», — попросил Куло. «Хорошо, вы пойдете со мной и убедите их чувствовать себя как дома», — кивнул Цинле. «Хорошо». Активировав глаз холода снова, Цинле и Куло вернулись к подножию пламенного вулкана. Рогатые демоны, посчитав, что произошел несчастный случай, какое-то время ждали, а потом начали все сильнее и сильнее волноваться. Дуло и Камен, два генерала рогатых демонов, начали поспешно их расспрашивать. «Дядя», — Куло кивнул и радостно заявил, — «Цинле нашел способ выжить. Все были вне себя от радости. Оставьте вопросы при себе. Следуйте за Цинле и телепортируйтесь группами», — приказал Куло. Рогатые демоны, отчаявшись, уже готовились покинуть это место, покрытое остатками демонической энергии, и готовились сражаться насмерть. Услышав его слова, сразу же зашумели. В их глазах появился свет надежды. Все рогатые демоны, демонические животные и члены семьи Лин под командованием Куло ушли группами вместе с Цинле. Силуэты, сопровождаемые демоническими животными, постепенно исчезали. Они исчезли из оружейного города. Глава 367. Объединение трех сил. Демоническая энергия, почти год назад окутавшая оружейную секту, постепенно, словно отлив, отступала к пламенному вулкану. Всего за две недели сотни миль безграничной демонической энергии, что окружала оружейную секту, медленно рассеялась и вернулась обратно в город. Без подпитки демонической энергии серая земля восстановила свою жизнеспособность. По мере того, как дикие растения увядали, вырастало все больше и больше демонических орхидей, которые должны были ускорить очищение от демонической энергии. В пустыне, в 10 милях от оружейного города, по земле были разбросаны увядшие растения пустого мира, питающие воздух тошнотворным запахом. Медленно собирались птицы и духовные звери. Под золотым солнечным светом медленно летела огромная золотая колесница. На двух златокрылых орлах сидели Моха и Чанцы, золотые посланники 8 храмов. Величественно летя под солнечным небом, они сопровождали колесницу слева и справа. Златокрылый орел был духовным зверем 5 класса и ездовым животным золотого посланника 8 храмов. Известен он был своей жестокостью. За двумя златокрылыми орлами следовали десятки зеленых летучих мышей 4 класса, на которых сидели чжантяне и другие зеленые посланники. За ними были сотни златокосных птиц, на которых летели сотни белых посланников. Золотая колесница, златокрылые орлы, зеленые летучие мыши, златокосные птицы и эксперты 8 храмов внушительно передвигались в небе. Они источали могущественное великолепие, которое заставляло дрожать каждого, кто их видел. Прибыв на пустынную землю, они увидели множество собравшихся духовных зверей. Серебряные крокодилы, громовые змеи темной луны, железнокрылые ящерицы. Эти духовные звери явно были прирученными. У них были хозяева. Среди духовных зверей, рядом с палатками, стояли Сюнцы и Юань, Сечи Жичан, Нихань и другие эксперты Небесного Союза. Несколько сотен экспертов Небесного Союза, разбросанные по всей земле, смотрели в небо, задрав головы. Под солнечным светом сияла радужным светом багровая палатка размером в 10 акров. Вокруг палатки непрерывно дрожали невероятно прекрасные радужные кольца. Поскольку на золотой колеснице прибыл святой мастер 8 храмов, Лии, из багровой палатки вышли Сюнью, Сия Ян и Ниюн. «Надеюсь, брат Ли, что с последней нашей встречи ты поправился и сейчас чувствуешь себя хорошо», с улыбкой встретил его Сюнью. Рядом с палатками Небесного Союза медленно приземлились огромная роскошная колесница, златокрылые орлы, зеленые летучие мыши и златокосные птицы. «Поздравляю мастера Союза Сюнью с приобретением 9-лесных лотосов Инь, святой мастер 8 храмов Ли, одетый в длинные золотые одежды, тепло улыбнулся, спустился с колесницы и направился к 3 патриархам Небесного Союза. Слева и справа от него, дополняя его величие, шагали золотые посланники, Моха и Чанцы. Хо-хо, нам довольно повезло. Нам действительно удалось отнять у злых раз 3 9-лесных лотоса Инь», спокойно улыбнулся Сюнью, когда к нему подошел Ли. «Брату Ли не нужно об этом беспокоиться. Когда демоническая энергия полностью покинет оружейный город, а элиты злых рас окажутся под палящим солнцем, мы сможем взять их в плен. Хе-хе, мы воспользуемся их жизнями, чтобы выманить у злых рас пустого мира еще больше 9-лесных лотосов Инь. Когда это произойдет, брат Ли и золотые посланники святого храма смогут воспользоваться 9-лесными лотосами и не преодолеть палящий эффект огня нирваны. Это одно из наших желаний», тепло улыбнулся святой мастер Ли. Пока они разговаривали, далеко в небе послышалась мелодичная музыка. Ее играли на губных гармошках, гуцинах, цитрах, древних деревянных трубах, флейтах и других инструментах. Мелодия походила на сладкие весенние воды, которые расслабляют душу и вселяют в человека комфорт. По небу медленно пролетела боевая колесница из белого хрусталя, которая двигалась так ровно, словно ехала по земле. В колеснице были десятки женщин, одетых в прозрачные одежды, они играли на музыкальных инструментах и были поглощены мелодией. На вершине хрустальной военной колесницы сидел мужчина средних лет с длинными волосами, который выглядел на удивление древним. Его руки были сложены на груди. Конечно же, он испускал ужасающее давление, которое было глубоким, словно морские воды. Рядом с мужчиной средних лет был похожий на него юноша. Юноша со скучающим видом смотрел по сторонам. За хрустальной колесницей развивалась длинная лента. На ленте стояло много мужчин и женщин, почти обнаженных, которые нашептывали друг другу комплименты. Увидев, что появились люди секты радости, Ли и Сюнью немедленно замолчали и посмотрели в небо. Достаточно скоро хрустальная колесница приземлилась рядом с золотой колесницей Ли. К Ли и Сюнью направились Чжао Чаншен, вице-мастер секты радости, вместе с сыном Чжао Сюанем, почтенный бесстрашный, почтенный умиротворенный и почтенный мыслящий. «Мастер Ли, командир союза, мы не встречались с тех пор, как виделись 10 лет назад на облачном континенте», — Вышел вперед Чжао Чаншен и громко рассмеялся. Чжао Чаншен был на средней ступени расколотого мира. Он был вице-мастером секты радости, и подчиненных экспертов у него было, как облаков в небе. Его действительно можно было назвать человеком, который в секте радости был выше десятков тысяч других. Изначально секта радости хотела поселиться на Багровом континенте и поддерживать оружейную секту, чтобы противостоять восьми храмам и Небесному Союзу. Это должно было помочь секте радости распространить влияние на Багровый континент. Сначала Чжао Чаншен не желал приезжать лично. Им просто нужно было шаг за шагом следовать плану. Однако когда он узнал, что у злых рас пустого мира есть драгоценные девятилистные лотосы инь, он немедленно поспешил на Багровый континент вместе с почтенным бесстрашным и почтенным умиротворенным, которые были на ранней ступени расколотого мира. Они прилетели на хрустальной военной колеснице, которая обошлась секте радости в круглую сумму. Устранив злые расы и поделив трофеи с восемью храмами и Небесным Союзом, он стремился продемонстрировать могущество секты радости. Чтобы получить девятилистные лотосы инь, он был готов на все. Секта радости была более могущественной силой меди, чем восемь храмов или Небесный Союз. Вице-мастер Чжао Чаншен был уже на средней ступени расколотого мира, и его власть равнялась власти Сюнью и Ли. Между тем мастер секты радости, Жуань Чжаньтянь, был элитным культиватором, который достиг поздней ступени расколотого мира. До входа в мир нирваны ему оставалось несколько шагов. Именно поэтому секта радости была доминирующей силой меди на прилежащих континентах. Обычно сражаться с сектой радости не решались даже Небесный Союз и восемь храмов. «Вице-мастер Чжао прибыл издалека, чтобы помочь нам, это действительно трогательно», — с улыбкой сказал Ли, однако его глаза не улыбались. Две недели назад Сюнью, Ниюн и Сия Ян пригласили Куло и его солдат на место обмена, а Моха и Чанцы, улучив момент, пробрались к пламенному вулкану и с помощью бомб глубинного уничтожения разрушили проход в пустой мир. К этому плану Небесный Союз и восемь храмов пришли после недолгого обсуждения. Они выполнили план, им удалось. Когда проход в пустой мир разрушился, Сюнью и Ли посчитали, что отныне злые расы обречены на уничтожение. Секте радости можно было вообще не вмешиваться. Однако когда Чжао Чаншен узнал, что Сюнью и остальные получили от рогатых демонов девятилистные лотосы инь, они сразу же покинули базу секты радости и отправились в путь. Цель его визита можно было даже не называть. «Ха-ха, я понимаю, что мы, секта радости, протянули руку помощи с опозданием», — расхохотался Чжао Чаншен. «Конечно же, мы сделаем все, что в наших силах. Хе-хе, думаете, пока мы, секта радости, занимаемся зачисткой, вы, Небесный Союз и восемь храмов, останетесь на обочине? Разве есть что зачищать?» — холодно улыбнулся Ниюн. «Злые расы не будут сидеть и ждать смерти. Когда демоническая энергия почти иссякнет, а они так и не найдут выход из положения, само собой, они бросятся в смертный бой», — с улыбкой произнес Чжао Чаншен. «Когда это случится, можете довериться нам. Небесный Союз и восемь храмов могут просто наблюдать со стороны». Лишь тогда выражения лиц Сюнью и Ли смягчились. Оба знали, что рогатые демоны определенно бросятся в атаку, чтобы унести в могилу вместе с собой как можно больше людей. Хотя их сила должна была заметно уменьшиться, потому что они будут сражаться там, где нет демонической энергии, над их последней контратакой все равно нельзя было насмехаться. Увидев, что Чжао Чаншен готов взяться за эту важную задачу, обе стороны кивнули и поняли, что работа секты радости оказалась не такой уж и беспричинной. «Отлично, договорились. Вы, секта радости, будете разбираться с последней контратакой рогатых демонов». Сюнью не желал тратить время на это обсуждение. Небесный Союз уже получил три девятилистных лотоса инь, и он не хотел оскорблять секту радости. Он произнес: «Когда это подойдет к концу, любые трофеи, отнятые у злых рас, и духовные материалы, которые можно добыть из их трупов, будут поделены между тремя силами». «Договорились», — согласился Ли и кивнул. «Командир Сюн и мастер Ли действительно откровенные люди. Что ж, я обещаю», — громко рассмеялся Чжао Чаншен. Глава 368. Переправа закончена. С того момента, когда разрушили проход в пустой мир, прошел 21 день. Глубоко под одиночный хребет, в большую постройку в центре обширной ледяной равнины, понемногу перемещались рогатые демоны, члены семьи Лин и демонические звери. Над их головами нависал черный занавес, образованный из призраков и духов. Куло отдал неоспоримый приказ, не позволяющий ни одному из его бойцов выходить за пределы ледяной стены. Он хотел, что они все набрались сил для будущего сражения. На сегодняшний день сюда переправлены больше 2300 рогатых демонов и больше 700 демонических зверей. В одной руке Цинли держал глаз холода. Он устал, и это было написано у него на лице. Однако его разум расслабился. В этом месте глаз холода непрерывно пополнял энергию холода, поэтому мог и дальше служить телепортом. Однако Цинли, заклинатель, не мог вынести мучений постоянной телепортации. Последние несколько дней у него кружилась голова, а сознание было спутанным. К счастью, ему удалось продержаться, пока все не оказались в мире холода. Как и ожидалось от внука почтеннейшего, если бы не ты, все мои соплеменники погибли бы. Кулу полностью изменил мнение о Цинле. С восхищением на лице он сказал: «Если мы сможем добраться до Нижнего континента, мое племя будет благодарно тебе за помощь». Удало, Камына и генералов рогатых демонов тоже были радостные лица, они тоже переменили мнение о Цинле. Хотелось бы увидеть, какие лица будут у Небесного Союза, когда демоническая энергия у пламенного вулкана исчезнет и направится к горе, а они никого там не найдут, хихикнул Куло. «Вы должны остаться здесь. Мне нужно в город Лин, к горе трав, чтобы найти духовные пространственные камни». Цинли не смел действовать наобум. Чтобы активировать телепорт в горе трав, ему нужны были духовные пространственные камни. Иначе он телепортирует рогатых демонов в гору трав, а они смогут лишь переглядываться. «Цинли, к кому ты пойдешь за духовными пространственными камнями?» Лин Юиши была немного обеспокоена. «Сейчас ты общественный враг Багрового континента. Если ты допустишь ошибку и раскроешь свою личность, тебе будет трудно избежать смерти». «Я буду осторожен», — успокоил ее Цинле. Не дожидаясь новых попыток отговорить его, с помощью глаза холода он вернулся к пламенному вулкану. Пламенный вулкан был безлюден, а демоническая энергия покрывала лишь треть оружейного города. Надев маску из лисьей кожи, он направился к ядовитым болотам. Недавно, из наблюдений рогатых демонов, он узнал, что линия обороны между пламенным вулканом и ядовитыми болотами довольно слабая. Путь к полю битвы пустоты тщательно охранялся. Если бы кто-то посмел пойти по этой дороге, то встретил бы лишь смерть. Цинле, которому нужно было сбежать из пламенного вулкана, думал, как связаться с Сюнтин Ю и через нее найти духовные пространственные камни. На 25-й день демоническая энергия отступила к подножию пламенного вулкана и окутала проход в пустой мир. Постепенно в оружейный город потянулись огромная золотая колесница и златокрылые орлы восьми храмов, духовные звери Небесного Союза и хрустальная боевая колесница секты Радости. Постепенно они поняли, что что-то пошло не так. Демоническая энергия становилась все меньше, однако рогатые демоны не собирались сражаться насмерть и не выходили, что совсем их озадачило. Поэтому они въехали в оружейный город. Что-то не так. Ниюн, стоящий на ржавой башне, посмотрел в сторону прохода в пустой мир. Затем перевел взгляд на пламенный вулкан, окутанный демонической энергией. Морщины на его лбу стали еще глубже. Что происходит? Святой мастер Ли из восьми храмов сидел в золотой колеснице. Его нить сознания приближалась к пламенному вулкану. Сюнью, Чжа и Чан Шен и лучшие эксперты Багрового континента, пытаясь понять ситуацию, изучали местность с помощью собственных душ. К сожалению, они не знали, что пламенный вулкан обезлюдил еще 4 дня назад. Ни малейшего намека на духовную ауру, никаких признаков жизни. О, нет! Секундой позже шокированные люди не удержались от вскриков. Над хрустальной колесницей, золотой колесницей, златокрылыми орлами, зелеными летучими мышами и другими духовными зверями поднялся рев. Прошагав по воздуху, Сюнью, Ниюн и Сия Ян подошли к последней пяди земли, покрытой остатками демонической энергии, границы пламенного вулкана. Их взгляды упали на смолисто-черную демоническую энергию, пламенный вулкан, разрушенный взрывом, и уничтоженный проход в пустой мир. Здесь никого не было. На их лицах показалось неверие. Они были потрясены. Что произошло? Почему здесь нет рогатых демонов? Мастер Сюн, мастер Ли, вы уверены, что проход уничтожен? Лицо Чжа Чаншина помрачнело, его тон стал недружелюбным. Если проход действительно уничтожили, почему они тогда исчезли? Почему здесь никого нет? Именно это всех и озадачило. Сюн Ю и Ли не могли ничего объяснить. Мохэ, Чан Ци, Ли И, мастер восьми храмов, строго посмотрел на двух золотых посланников, надеясь, что объяснение найдется у них. Моха и Чанцы не проронили ни слова, оседлав златокрылых орлов, они направились к земле, покрытой демонической энергией, к проходу в пустой мир. Нырнув вниз, чтобы осмотреть его, два эксперта, достигшие ранней ступени расколотого мира, обнаружили, что изначально глубокая пропасть накрепко засыпана тяжелыми валунами. Иногда из скальных трещин доносились хаотичные колебания. Это ощущали оба. Обменявшись взглядами, они заметили на лицах друг друга замешательство. Бурные духовные колебания в проходе доказывали, что тот разрушен. Иначе таких хаотичных колебаний пространства просто не было бы. После паузы в несколько секунд они быстро вернулись. Под подозрительными взглядами Моха сказал: «Я внимательно осмотрел проход, он действительно разрушен. Сквозь хаотичные колебания не может прорваться никто. Сюань, посмотри», — приказал Чжао Чаншен. «Сюань, тебе тоже лучше посмотреть», — сказал Сюнью. Чжао Сюань из секты радости и Сюн Сюань из Небесного Союза тоже отправились вниз. Через несколько минут они вернулись и, нахмурив брови, сказали: «Проход в пустой мир разрушен». Когда раздались эти, снова у каждого в голове возник один и тот же вопрос: что произошло? В хранилище духовных материалов Небесного Союза Сюн Тин Юй перемещалась от одного огромного шкафа к другому, чтобы собрать необходимые ей духовные материалы. Они были всюду, куда падал ее взгляд. На каждом шкафу были указаны названия, класс, варианты использования и требуемые очки взноса. Здесь было много духовных материалов, от первого углубленного класса до седьмого углубленного класса, от первого земного класса до пятого земного класса. Пережив обман отца, Сюн Тин Юй пала духом. Ей не хотелось видеть Цин Ле. Ей не хотелось узнавать новости о пламенном вулкане. Она понимала, что Цин Ле, рогатые демоны и семья Лин будут убиты Небесным Союзом, восемью храмами и сектой радости. Она не хотела слышать новости о смерти Цин Ле. Она готовилась покинуть Небесный Союз и даже Багровый континент, отправившись в далекие земли. Перед отъездом она хотела забрать достаточно духовных материалов, чтобы культивировать на уровне расколотого мира, поэтому она была очень осторожна в выборе. Внезапно в хранилище духовных материалов появилась красивая и хладнокровная фигура. Она остановилась, лишь подойдя к Сюн Тин Юй. «Я слышала, что на этот раз великая победа Небесного Союза – это твоя заслуга. Ты обманула Цин Ле и рогатых демонов, а мы позволили восьми храмам уничтожить проход в пустой мир. Ох, точно! Ты получил от него бомбы глубинного уничтожения, которыми и разрушили проход, верно?» С ней говорила Се Цзин Сюань. Левая рука Сюн Тин Юй, тянущаяся к огненному демоническому камню, вдруг задрожала. На мгновение ее красивые глаза застыли. Под холодным взглядом Се Цзин Сюань она равнодушно сказала: «Я его не обманывала. Они говорят другое. Все считают это твоим достижением. Они считают, что твой интеллект позволил не только получить 3 9-лесных лотоса инь, но и уничтожить проход». Голос Се Цзин Сюань был таким же холодным и жестким, как и всегда. «Пусть говорят, что угодно», — покачала головой Сюн Тин Юй. Она вздохнула и не стала ничего объяснять. Сговор против злых рас и Цин Ле скрыли не только от Сюн Тин Юй. Поскольку Се Цзин Сюань тоже однажды помогла Цин Ле, отец тоже не сообщил ей про сговор. Сюн Тин Юй не видела ничего странного в том, что Се Цзин Сюань не так ее поняла. «Хотя многие думают, что ты солгала злым расам и Цин Ле, он, жертва, все еще верит тебе», — вдруг произнесла Се Цзин Сюань. На прекрасном лице Сюн Тин Юй отразился шок. Ему нужны духовные пространственные камни. Он просил передать, что надеется на тебя, что ты сможешь помочь ему их достать, — неохотно сказала Се Цзин Сюань. «У тебя хорошие связи с некоторыми зарубежными торговцами духовными материалами. Он сказал, что раз ты помогла ему получить свежую кровь багровой черепахи, ты сможешь достать и духовные пространственные камни. Он надеется, что ты сможешь ему помочь». Сюн Тин Юй была потрясена до глубины души. «Он окружен. Как он с тобой связался? Он не просто ушел, даже рогатые демоны таинственно покинули пламенный вулкан». Голос Се Цзин Сюань был холодным. «В последнее время ты не уделяла внимания новостям, поэтому, естественно, не знаешь о том, что так поразило весь Багровый континент. Ты не знаешь, что все бойцы континента пытаются отыскать местонахождение Цин Ле и злых рас». Тело Сюн Тин Юй задрожало, она воскликнула: «Как это возможно? Все эксперты Небесного Союза, секты радости и восьми храмов, несколько культиваторов расколотого мира, огромная золотая колесница и хрустальная колесница, все они отправились к пламенному вулкану и проходу в пустой мир. Однако не нашли ни одного рогатого демона. Глаза Се Цзиньсюань удивленно сверкали. Никто не знает, куда они ушли, и никто не может их найти. Это самое загадочное событие недавнего времени. Глаза Сюн Тяньюй внезапно просияли, и она заметно приободрилась. Она крикнула: «В это трудно поверить. Цинь Ле всегда мог творить чудеса». Осторожно кивнула Се Цзиньсюань. Сюн Тяньюй не стала спрашивать, как Се Цзиньсюань получила его сообщение. Подумав, она торжественно сказала: «Скажи ему, что я сделаю все возможное, чтобы достать для него духовные пространственные камни». Глава 369. Возникновение духовных колонн. Темный зал. Многие бойцы культивировали среди башен из зеленого известняка и нарабатывали опыт в больших культивационных зонах. 5 мастеров темного зала и сильнейшие эксперты, находящиеся под их командованием, согласно договоренности с Небесным Союзом, собрались вокруг оружейного города. Они отвечали за патрулирование, противодействие рогатым демонам и информирование Небесного Союза. Туши Сюнь, как мастер второго зала, вместе с солдатами, которые были под его контролем, сотрудничал с семьей Сюн и следил за рогатыми демонами. Молодые вроде Туцзе и Чжоу Цань были лишь на поздней ступени натального мира, поэтому в бою проявляли себя слабо. Они не могли участвовать в сражениях такого уровня, поэтому остались за бортом. Цинь Ле, в маске из лисьей кожи, сидел в темной комнате вместе с Туцзе и Чжоу Цань. Они пили, обсуждая различные вопросы. Перед тем, как демоническая энергия рассеялась, Цинь Ле изменил себе лицо и тайно отправился к ядовитым болотам. Здесь была самая слабая линия обороны, ее контролировали бойцы темного зала. Появление человека было незаметным, поэтому Цинь Ле легко прошел линию обороны. Потом он отправился в темный зал и, используя новую личность, нашел Туцзе и Чжоу Цань. Он заставил их через Лян Чжуна передать сообщение Се Цзиньсюань. Госпожа Се, из семьи Се Небесного Союза. Ее отец, патриарх семьи Се, Се Яян. Если бы он знал, что ты в темном зале, он бы, с беспокойством сказала Чжоу Цань. Туцзе сделал глоток вина и беспомощно произнес: у темного зала нет духовных пространственных камней. Если б я мог, я бы помог тебе. Старший Ту, сестра Цань, я и так благодарен за то, что вы отважились со мной встретиться и передать сообщение дяде Чжуну. Цинь Ле поставил бокал на стол и сказал, посмотрев на них: я ведь теперь общественный враг Багрового континента. Что ты делаешь, Цинь Ле? Почему тебе пришлось связаться со злыми расами? Чжоу Цань смотрела на него, широко распахнув глаза. Злые расы убили многих наших людей, они всегда думают, как попасть на Багровый континент, чтобы захватить наши земли. Почему тебя волнует, выживут они или погибнут? У Цинь Ле определенно есть на это причины, сказал Туцзе. Прибыл Лян Чжун, второй молодой мастер из департамента внутренних дел, раздался за дверью мягкий голос. Понял, крикнул Туцзе. Затем тихо сказал Цинь Ле: оставайся здесь, я схожу и проверю. Цинь Ле кивнул. Туцзе вышел в приемную возле тайной комнаты. Уважительно пригласив Лян Чжуна, он сосредоточенно спросил: как дела, дядя Чжун? Лян Чжун посмотрел на Туцзе и вздохнул. Он спросил: ты понимаешь, что делаешь, мальчик? Туцзе опустил голову и не издал ни звука. Наверное, нет. Небесный союз, секта радости и 8 храмов. Все они ищут и его, и представителей злых рас. Бойцы этих сил повсюду его разыскивают. Тяжело вздохнул Лян Чжун и тихо произнес: если кто-то узнает, что ты не только умолчал об этом, но и передал его сообщение, пострадает вся семья Ту. Понимаешь? Сердце Туцзе ёкнуло. Цинь Ле, мой брат, сказал он. Лян Чжун покачал головой, однако не стал его переубеждать. Он сказал: вам лучше как можно скорее уйти. На Багровом континенте у Цинь Ле не так много друзей. Боюсь, на тебя и Чжоу Цань обратят внимание. Дядя Чжун, что с вопросом? Спросил Туцзе. Госпожа говорила с человеком из семьи Сюн. Человек сказал, что сделает все возможное, чтобы помочь. Вздохнул Лян Чжун. Тоже касается и моей госпожи. Что она делает с собой, впутываясь в это? Если узнают люди. Ах, даже патриарху Се придется тяжело. С тех пор, как Цинь Ле попал в пустой мир, госпожа Се была одной из немногих, кто заботился о семье Лин, похвалил ее Туцзе. У госпожи Се холодное лицо, но теплое сердце. Она одна из тех, кому не все равно. Лян Чжун махнул рукой и посмотрел в пол, потому что знал, что Цинь Ле находится в тайной комнате. Хватит об этом. Тебе лучше понять, что ты делаешь. Не навлекай на семью ту беду. Спасибо, дядя Лян. Туцзе смотрел, как Лян Чжун уходит. Туцзе вернулся в тайную комнату. Когда он вошел, Цинь Ле встал и сказал: «Старший Ту, сестра Цань, на этот раз я вас действительно побеспокоил, а теперь мне пора. Не ввязывайтесь ни во что, притворитесь, что не видели меня, не слушай дядю Чжуна, оставайся, никаких проблем», — пытался уговорить его Туцзе. «Нет, меня еще ждут другие дела, надо отправиться в город Лин и ждать, пока госпожа Сюн не доставит нужное». Поблагодарив Туцзе и Чжоу Цань, Цинь Ле под покровом темноты отправился в город Лин. Спустя 7 дней, город Лин, недра горы трав. Цинь Ле, окруженный безмолвием, сидел и вписывал в воздух диаграмму 9 изгибающихся рек. Сверкающая духовная сила превратилась в длинную извилистую реку. Перед ним медленно появлялась река, изгибающаяся в 9 местах. Духовная сила текла, а река плескалась. От диаграммы 9 изгибающихся рек исходили неустойчивые и плавные вибрации. Цинь Ле пытался управлять водным потоком, однако диаграмма вдруг вспыхнула и рассыпалась на светящиеся осколки. «Пока не работает», — вздохнул Цинь Ле. Прибыв сюда 3 дня назад, он спрятался в горе трав. Он не спешил приглашать сюда Кулу и остальных, поэтому ждал Сюн Тинью и культивировал. Он хотел вписывать в воздух диаграммы духовных колонн, чтобы превратить их в техники атаки. Однако он обнаружил, что это не так-то просто сделать. «Ты недостаточно силен», — раздался в его сознании голос Сюли. «Диаграмма 9 изгибающихся рек состоит из эссенции воды. Если ты действительно хочешь раскрыть всю мощь этой диаграммы, ты должен много знать об атрибутах воды. Мальчик, ты очень амбициозен, однако у тебя много времени и сил. Ты уже познал духовные искусства, управляющие землей, холодом, молнией и громом. Ты хочешь воспользоваться мощь диаграммы 9 изгибающихся рек и познать чудесную силу воды, но есть ли у тебя время и энергия?» Цинь Ле слегка нахмурился. «Я кое-чему научу тебя», — хихикнул Сюли. «Призови духовную колонну, на которой изображена эта диаграмма. Воспользуйся ей, как духовной табличкой, и впиши туда диаграмму с помощью духовной силы. Тогда тебе не нужно будет постигать суть воды, и ты сможешь воспользоваться диаграммой 9 изгибающихся рек».